среди царства смерти и холода. Зимой 1893 года Гедин добрался до Алайского хребта, расположенного в Киргизии и в Таджикистане, а восточной частью доходит до китайской границы. Об этом путешествии Свен писал: «В ночь на 26 февраля мы послали 8 киргизов с заступами, топорами и кирками вперед проложить дорогу, а затем рано утром выступил и караван. Около Кара-Или встретилось первое трудное место, где все еще возились наши киргизы, вырубая ступеньки во льду. Поднялись мы на высоту 2850 метров. Ночью дала себя знать горная болезнь. Страшная головная боль и сердцебиение продолжались и весь следующий день. В сугробах была протоптана узкая глубокая тропа. Идти по ней все равно, что по узкой перекладине через трясину. После спуска с гор в долину экспедицию Гедина подстерегали другие трудности. Мы сделали привал среди царства смерти и холода, где не видно ни былинки, ни следа жизни. Поздно вечером была, наконец, разбита юрта. Только в час утра в лагере водворилась тишина. Термометр показывал 32 градуса. Набилось нас, как сельди в бочонок, и все-таки температура в юрте понизилась к утру до 24 градусов мороза. Случается, что человек отправляется в дальние странствия лишь для того, чтобы испытать себя, научиться преодолевать трудности, побороть слабость. Но Свен Гедин в опасных переходах в первую очередь познавал мир, проводил научные измерения, анализировал, вел постоянные записи. Ему не надо было искать трудности для испытания своей воли и физических возможностей, они сами находили его. Очередная запись Свена в дни подъема на Заалайский хребет. Утром 9 марта все мои киргизы пали на колени в снег, вознося Аллаху мольбы о счастливом перевале через опасный Кызыларт. Но мы счастливо достигли гребня — 4271 метр. На самом перевале киргизы мои опять упали на колени и возблагодарили Аллаха. Несмотря на трудный переход, через двое суток Гедин уже приступил к изучению памирского бесточного соленого озера Каракуль, расположенного на высоте 3910 метров над уровнем моря. Эти исследования проводились, когда температура воздуха опускалась ночью до минус 30 градусов.